ординаты. Зимой покупаю кувшин питьевой воды. Зимой горька вода со льдом, но крысе водяной немного надо. Чуть-чуть я горло увлажню. Ответ ученику. А я человек простой. Только вьюнок расцветает, ем свой утренний рис. Где же ты, кукушка? Вспомни, сливы начали цвести, лишь весна отдохнула. Ива склонилась и спит. И кажется мне, соловей на ветке — это ее душа.